Глава 38. Небо затянуто облаками, и полная луна лишь на мгновение проклевывалась из-за низких туч, но света было предостаточно. Он взмывал вверх, желая прожечь низкий небосвод колкими искрами. Первый испуг прошел, и быстрое царственное жестокое зрелище крутило, привадило, не оторвать уставших глаз от слепящего огня. Мария с сыном и Василий Кириллович приросли к обочине, большой морской. Крыльями обтекала их толпа, тоже впившаяся в огонь. Полмешка с книгами, шкатулкой, где болтались две памятные монеты, да ворохом рукописей и старых перьев, что успел смести со стола, ненужным комом мятые крашенины валялись под ногами. Горел дом Тредяковского. Жар кидался с ветром на людей, прижигал, заставлял пятиться. Горело сильно. Уже и два соседних дома занялись, и слева, и справа, в синебагровой ночи, поторапливали резкими матюгами, просили воды и снега, и печально, и, кажется, излишне натужно, по такому огню звякали в ответ редкие ведра, держали и стучали копытами, выгнанные прямо на улицу лошади. Здесь, в самом центре пекла, стояли молчаливые пожилые окрестные женщины. Они расположились застывшими группками, как на иконе, оплакивающие Богородицу предстоящие. Ни трагедия, ни печаль, а какой-то из глубины идущее, чуть, быть может, глупое торжество. Благоговейное поклонение разыгравшемуся огневому шквалу было написано на их золотисто-розовых в середке толпы и малиново-коричневых по окраинам ее угрюмых лицах, окаймленных наспех накинутыми теплыми шерстяными платками. Не крестились, не судили, глядели немо сквозь обмахивающие бревна, крылья пламени, в озаренные колодцы окон. Пристально, неотрывно следили за адским исчезновением дома, слегка наклоненными головами, как бы подчеркивая избранность, приобщенность свою к естественному для города навсегда трагичному ночному событию. Шипел истекающий снег, трещали доски, отстреливали петарды головешки в ореоле светлых радостных брызг. А за соседним забором давилась слезами и подвывала в смерть перепуганная служанка-чухоночка. Ее чуть было не забыли в полыхающем доме. Перед восходом солнца ветерок сорвал лучи с лунного насеста, и холодная лимонная луна ненадолго заткала блеклым светом пожарище. Оно умирало в полном одиночестве, дотлевало, полуутопленное в лужах стаявшего снега, помеченное словно часовыми брандмейстерами по краям, поглоданными огнем, порушенными батагами, но чудом отбитыми у пламени, обезлюдевшими соседними строениями. Улица под утро вымерла, окончательно успокоившись. Вслед огню пришла незаметная, ранее унизительная и беспросветная погорельская маята, трактирное житье, долги, бесконечная, неуспокаивающаяся, как зубная боль, долговая кабала. Стесненность в средствах отдалила от дворца, стихотворец ее величества не имел возможности даже одеться прилично роскошному придворному укладу. Как всегда, правда, немного выручил Куракин, да и Шумахер не обошел вниманием, распорядился выдать вперед академическое жалование. Если учесть, что Академия деньги своим членам вообще платила крайне неохотно и нерегулярно, и что большинству профессоров и адъюнктов и за 36-й прошедший было не додано, то деловая поддержка Иоанна Даниила, официально называющегося теперь советником академической канцелярии, оказалась спасительной. И Тредяковский почувствовал себя еще более обязанным своему старому охранителю и почитателю. Во дворце теперь прочно угнездился академический стихотворец Штелин. Сплетаемые им немецкие оды ласкали слух герцога и его окружения. Василию Кирилловичу заказывались только их переводы, что он исправно и совершал. Деньги. Вот что требовалось для новой жизни. С отчаянием он решился самолично, а на собственный страх и риск, издать переведенную книгу. Такого не знала пока молодая российская словесность. Средства к печатанию обычно предоставляла типография Академии наук, выплачивая творцу лишь малую талику дохода. Умерший в прошлом году великий Прокопович успел перед кончиной благословить сей давно замысленный труд. Еще с Иваном неоднократно было говорено о пользе истинной политики знатных и благородных особ, сочиненной знаменитым дюком Камберийским Фенелоном. Иван, как и Ролейн, особо выделял господина Солиньяка де Ламота Фенелона из всех французских литераторов, поэтов и философов. Мудрец из Камбре был великим педагогом, воспитателем и наставником праведной жизни. его фолиант «Кодекс правил. Руководство к честной жизни», несомненно, должен облагородить российское читающее общество, спасти его от затягивающего омута злой, нечестной, лихой жизни, растекшейся по вельможным домам России, да и по всей России вообще. Иван и Третьяковский возлагали на перевод надежды, уверены были, что книга вмиг раскупится, и, вытянув из кабалы ее переводчика, послужит еще одному благому делу. Но Иван книги не увидал. Он умер неожиданно и мгновенно от второго горлового кровотечения. Невесовая спиннокрылая бабочка с невидящими глазками, обращенными друг в друга, бесшумное небесное создание. Он вспомнил раз пригрезившееся у постели больного друга. Не зря, видно, явилась ему она над залитым солнцем стрекочущим травником. Иван был благороден и беззащитен, красив душой и добр удивительно, и щедр бесконечно к любому. Не стало бабочки, маленького мотылька. Вспоминая, он забывал, как упорен, настойчив и крут бывал Ильинский в жизни. Ему казалось, мягкая корпия слов заласкает и придавит горячую рану. Так фортуна мучает, нашептывал себе Василий Кириллович постоянно. Моровая язва сперва, затем огонь, две близкие смерти. Не к концу ли все катится? Для чего? Где надежда? Труд как подвиг, как лекарство, как слепящая повязка на глаза. В 2 месяца он перевел истинную политику. И в августе просил у Корфа дозволения к печатанию 1200 экземпляров книги. 138 рублей и 90,5 копеек уплачено было типографии. К концу декабря долг подполз к 300 рублям, что почти равнялось годовому окладу. Из академической кассы он вычерпал все возможное. На слезное прошение уплатить вперед пришел решительный, но вежливый отказ. Тут даже Шумахер был бессилен. Политика раскупалась крайне плохо. Он проиграл. По всем статьям проиграл. Феофан и Ильинский сошли в могилу, а Додоров, занятый высшей силой, кстати, не получавший жалования за полгода и сам живший в долг, слабо огодился в помощники и утешители. Просить Куракина более было невозможно. Марию с сыном он отправил в Москву к Себелевым. Филипп только порадовался, звал в письме самого, но Василий Кириллович еще держался. Одному много ли нужно? Он пока надеялся, что начнут бойчея раскупать тираж. Помимо дел, взвалил на себя архив Ильинского, готовил к сдаче в академию, если б не кредиторы. Но они жали со всех сторон. Так что не вздохнуть, даже самые доброжелательные начали роптать. Шутка ли, столько денег задолжал. Тираж раскупался медленно, очень медленно. Ничто не менялось к лучшему. Вовремя приехал в Петербург милое сердцу Моноклюс. Очень вовремя. Посланец отца Петра прибыл за экземплярами панегирика, что белгородский епископ сочинял на латыни в подношении киевскому другу своему, отцу Рафаилу. Третьяковский устроил панегирик печатать в академическую типографию, и теперь отец Андрей, или по-прежнему Алешка, уяснив бедственное положение своего ученого друга, настойчиво тянул в Белгород, расписывая красоты провинциальной жизни, обещал тишину для работы, книги из библиотек Киева и Харьковского коллегиума, прогулки, свободу. В феврале 1938-го Корф удовлетворил запрос. Долги были расписаны по 4 выдачам, и академическая канцелярия обязалась выплачивать их из его жалования в течение года. Василию Кирилловичу дарован был отпуск сроком на 12 месяцев с обязательным условием переводить в отсутствие историю Роленя. Уговаривать Корфа и Шумахера в необходимости издания этой книги на российском языке долго не пришлось. Хотя здесь и улыбнулась ему судьба. На деле же все побуждало к бегству. А оно равноценно было признанию своего бессилия, краха. И как бы ни успокаивал Моноклюс, желанное спокойствие не приходило.